Драупади. «Дорогу!» — крикнул матхуранский стражник, ехавший впереди носилок. «Дорогу, царевне Хастинапура!» Она выглянула из паланкина, разглядывая колонну конников, трусивших рядом с ней в облаке красной пыли. Матхуранский символ коровы четко выделялся на их синих плащах, накинутых поверх вышитых льняных туник. Один из всадников пристально глянул на нее, прося оставаться скрытой за занавесками паланкина. Драупади откинулась на подушке, застонав от легкого разочарования. «Матхура была странным городом», — размышляла Драупади. «Не таким многолюдным, как она думала, несмотря на все слухи о шумной торговле, которую она слышала. И все же, несмотря на это, физическая форма, личность и психика Матхуры были исключительными и уникальными в речных землях. Несмотря на крошечные размеры, внутри можно было чувствовать себя в полной безопасности». Сказать, что город был обнесен стеной, было бы преуменьшением. Концентрические кольца городских стен, называемые «Три сестры», окружали Матхуру, разделяя ее на три основных района. Когда Юдхиштир, который любил поговорить обо всем, что касается городов и управления, начал ей рассказывать о городе, она узнала о Матхуре больше, чем знала о Кампилье. Первый район, который находился внутри первой сестры или железный комендант, включал в себя крепость Матхуру, дом сената и дома сенаторов и их работников. Второй район лежал между железным комендантом и второй сестрой, и в нем находились торговые ряды, дома знати, богатых торговцев и землевладельцев, а также и горные дома и тому подобное. Третий район располагался рядом с городской стеной или третьей сестрой, где жили бедняки. Драупади впервые вышла за пределы железного коменданта без одного из своих супругов или доброй матери Кунти, и случилось это лишь благодаря просьбе госпожи Сатьябхамы об аудиенции. Драупади была удивлена, получив ее сообщение, потому что с самого момента ее прибытия госпожа Сатьябхама бросала на нее косые взгляды. Тем не менее, Драупади была очень взволнована. Отправиться в путь было непросто. В расположенном в первом районе доме, который им милостиво подарил Кришна, царили шум и неразбериха. Люди седлали лошадей, выводили их из конюшен, загружали повозки и спешили в Хастинапур на суд над Арджуной. Сам Арджуна должен был отправиться в путь с Юдхиштиром и Сахадевом, на грифоне которого им одолжил Кришна. Бхим, Кунти, Близнецы и Драупади должны были отправиться по дороге с могучим эскортом. Уходить в разгар всех приготовлений было безответственно, но царевна всегда должна соблюдать правила вежливости, и Драупади, несмотря на нынешние обстоятельства, решил вести себя соответственно. Карета пересекла железного коменданта, и Драупади поняла, насколько угрожающе он выглядит. Юдхиштир рассказал ей, что он был построен из камня, достаточно толстого, чтобы выдержать самый сокрушительный огонь и артиллерийскую атаку. Стена была окружена рвом, напоминающим облегающее ожерелье, и это бы смотрелось очень красиво, если бы не облака пыли, поднимающиеся от неустанных работ, проводимых в подземных туннелях внутри первого района. Даже находясь внутри паланкина, Драупади, пересекая места раскопок тоннелей, была вынуждена закрывать лицо. Пыль из лабиринтов щипала глаза сильнее, чем песок. Она вытянула ноги на мягкой обивке паланкина. Торговая улица во втором районе обещала мало ухабов, соблазняя прилечь. Но Драупади не могла забыть о требованиях этикета. В конце концов, она супруга мятежного царевича. «Царевичей», — поправила она себя. Драупади смахнула предательскую слезу и закрыла глаза, ошеломленные этой мыслью. Мысли, которые должны были быть давно забыты, вернули ее к безмолвным крикам, рвущимся из ее горла в тот день, когда Арджуна привел ее в новый дом. Некоторые события лежат так далеко за пределами воображения, что когда они происходят, человек этого даже не осознает и ничего не делает, чтобы их предотвратить. А потому к тому времени, когда все уже происходит и случается, человек просто вынужден освободить место для новой перестроенной реальности. Реальности, в которой мало различий между царевной проституткой, женой и рабыней. Возможно, именно поэтому она не протестовала и даже не убежала, когда Кунти заявила, что для Драупади будет правильным выйти замуж за старшего брата Юдхиштира, а не за Арджуну. Она осталась, позволив зародиться в уме проблеску надежды, что ее защитник, Арджуна, встанет на ее защиту. Так что когда Сахадев, младший из сыновей Кунти, на следующий день сказал Кунти, что Арджуна, победитель Свайамвара, по закону должен жениться на ней, она заподозрила, что его послал сам Арджуна. Но Кунти и слышать этого не хотела. Все происходящее казалось Драупаде каким-то злым колдовством, о котором она слышала в песнях. Но вскоре она поняла, что если это и так, то чары никогда так и не будут разрушены. Прошло 7 дней с тех пор, как ее привезли в супружеский дом. И все эти 7 дней она оставалась незамужней, поскольку мужчины вокруг нее обсуждали ее судьбу со своей матерью. В конце недели, когда Кунти предложила Драупаде выйти замуж за всех 5 братьев, чтобы примирить закон с приличиями, Драупаде лишь громко рассмеялась. Это была очень плохая шутка. Разве такое может случиться? Одна женщина выходит замуж за 5 братьев. Кто-нибудь слышал о подобном? Старуха-царица явно сошла с ума. Но холодный пронзительный взгляд Кунти развеял все надежды. Когда ее отец, царь Друпад, и ее брат Дриштадьюмна прибыли, чтобы встретиться с Кунти, а затем удалились прочь, не сказав ей ни слова, она вообразила, как они угрожали Кунти наказать ее за скандальное предложение. Даже в самых смелых мечтах она не предполагала, что их визит был связан с обсуждением наилучшего способа исполнения отвратительной идеи Кунти. Вся серьезная ситуация дошла до нее лишь когда Кришна нанес ей визит. Ей сообщили, что мать Кунти угрожала вернуть Драупаде в Панчал, и что ее отец, который теперь считал ее проклятием, которое привело к убийству его наследника, не хотел иметь с ней ничего общего. Она со слезами на глазах собрала свои вещи, готовясь сбежать с Кришной. Но Кришна взял ее за руку и усадил, чтобы сказать, что у нее нет другого выхода, кроме как выйти замуж за всех 5. И Драупаде окончательно сломалась. Это было тем больнее, что тот, кто показал ей мир, где она могла летать, оказался тем же человеком, что установил прутья в ее клетку. И вот во время свадебного ритуала, который требовал, чтобы молодожены 7 раз обошли вокруг священного огня, она обошла его 49 раз. С каждым кругом она чувствовала, что все глубже погружается в зыбучие пески. Она не обменялась ни словом, ни с одним из своих мужей, ни тогда, ни после. Что можно сказать существам, явившимся из самых страшных кошмаров? Даже за обеденным столом, когда ее мужья договаривались делить ночи с Драупаде понедельно, она сидела, опустив голову. Как будто она была далеко от всего этого, далеко в другом мире, откуда она могла наблюдать, как разворачивается драма чьей-то чужой жизни, но где это не могло причинить ей боль. Но ей все же стало больно, когда Юдхиштхир вошел в ее спальню, чтобы потребовать ее девичества в первую ночь оставшейся жизни. Он был нежным, а не любящим. Он выполнял свой долг перед ней, всего несколько мгновений, а затем повернулся и взял книгу. Затем он лежал рядом с ней, читая ей то, что никогда ее не интересовало. На следующей неделе к ней пришел Бхим. Она боялась его, его уродливого лица и волосатых плеч. Полудикий, злобный слон, он сидел рядом с ней, взяв ее руки в свои. Он сказал ей, что любит ее. Сказал ей, что сделает для нее все, что угодно, что ему повезло, что она у него есть. А потом он забрался на нее и вошел в нее без предупреждения. Драупаде пыталась быть хорошей женой, но все же она не смогла сдержать крики. После этого он заплакал, прижимаясь к ней, как ребенок к кормящей матери. Но боль, которую ее тело получило от Бхима, не шла ни в какое сравнение с тем, что сделал с ее душой Арджуна. Он отверг ее. Он даже не стал делить с ней постель, как будто она несла страшную болезнь, предпочитая вместо этого спать в тавернах, которые посещал по ночам. До тех пор она верила, что любовь может залечить ее самые глубокие невидимые раны, что Арджуна исцелит ее, что он утешит ее, укрепит ее в страданиях. Но когда он, наконец, украсил ее комнату своим появлением в последнюю ночь отведенного ему времени, он прошел мимо ее кровати, чтобы уснуть на досках пола. В этот миг у нее в душе погасла последняя искра надежды. Из-за таких мелочей ее жизнь стала порченной и размеренной. На следующий день она пыталась покончить с собой. Если бы не новость Сахадева о том, что Дурьотхана возбудил дело против Арджуны за убийство племянника Карны, она бы выпила яд. Карна. После мысли о нем все это обрело для нее смысл. Такова была ее карма. Карма за то, как она поступила с Карной на своем варе. Она слышала, как боль может открыть дверь к силе, которая может даже повернуть колесо времени. И что может быть больнее, чем видеть, как мальчик, которого ты считаешь своим сыном, умирает так жестоко? Или, возможно, она действительно была проклята за грехи прошлой жизни. Карма была единственной вещью, которая могла объяснить ее страдания. Если она пожинала плоды своей кармы, то она не могла покончить с собой. Ей придется страдать ради искупления, иначе она окажется в ловушке бесконечного цикла перерождений, каждая из которых хуже предыдущего. Так она сказала себе, выбросила отравленное молоко и повернулась, чтобы выполнить свой долг перед Сахадевом. Сахадев спросил ее согласие, прежде чем прикоснуться к ней. Драупади нашла это странным, но кивнула. Он был другим, гораздо добрее остальных, что было вполне логично, учитывая, что Кунти не была его родной матерью. Первые несколько дней он делился с ней только нежными поцелуями, рассказывая о своей жизни, своей семье, их испытаниях. Она многое узнала от него о своих мужьях. Он заявил на нее права лишь на третью ночь, но внутри нее стал бессильным, с отвращением покинул комнату и больше не возвращался. Затем настала очередь Накула. Хотя он и был близнецом Сахадева, похож он на него не был. Он был красивей даже самой Драупади. Его лицо было мягким, невинным, даже женственным. Но он не предъявил на нее права, хотя они вдвоем не выходили из комнаты всю неделю. Накулу принесли подносы с инжиром и гранатами. Они в тишине ели при свечах, скрестив ноги на кровати. Затем он убрал подносы, задул свечи и лег рядом с ней, не призывая ее к танцу желания. И Драупади была ему благодарна. И так шли недели, и мужья приходили и уходили, оставляя в пепле меж ее ног раны, которые вскоре превратились в струпья. Струпья растворились в памяти, и даже сама память о них была забыта, когда наступила неделя, давшая ей новое рождение. «Ты присутствовала при битве грома, буря?» спросила Драупади, полуприкрыв веки в отчаянной попытке забыть кинжал, застрявший в ее душе. Серебряной волчице была оказана честь ехать с ней в паланкине, хотя сама Драупади опасалась, что солдатка не считает это такой уж большой честью. Она сопровождала Кришну в Панчале, но у Драупади тогда не было возможности поговорить с ней. «Нет, мне было всего две зимы, моя госпожа». Драупади от удивления распахнула глаза. «Две зимы? Значит, Буре всего 19 лет? Она всего на три зимы старше, чем сама Драупади». По руке Бури тянулся шрам до самого локтя, и пятнистая розовая плоть на нем все еще не зажила. Лицо было покрыто пылью, а в уголках глаз притаились, несмотря на столь юный возраст, морщины. Волосы у нее были коротко подстрижены, как у большинства женщин-солдат, которых видела Драупади. «Солдат в 19 лет?» — с любопытством спросила она. «Серебряные волчицы — банда неудачниц, моя госпожа». «Я думала, это отряд женщин-бойцов». «Это одно и то же». Буря заколебалась. «Меня устраивает тишина, моя госпожа. Тебе не обязательно разговаривать со мной». «О, но это не формальность. Мне действительно интересно. Скажи мне, госпожа Сатьябхама сама вербует волчиц?» «Я не хочу вас обидеть, моя госпожа, но я нахожусь в этом паланкине не по своей воле. Я предпочитаю этому шелку седло, но мне было поручено защищать тебя. Я не смогу этого сделать, если проклятый кинжал прилетит, пока я буду занята болтовней с тобой, верно?» Драупади обняла колени, внезапно почувствовав холод. «Не нужно быть такой злобной, солдатка. Я просто хотела узнать о волчицах». Свирепые глаза Бури уставились на нее. «Для чего? Хотите нас пожалеть? Девочки, вынужденные владеть мечами в раннем возрасте. Какая трагедия! Мои руки должны использоваться для шитья халатов и растирания мужчин? Думаете, женщины только и делают, что ищут своих прекрасных царевичей, прекрасно смотрятся в сари и рожают плачущих монстров?» Клинок ее длинного меча вмиг оказался у самого уха Драупади, и царевна почувствовала, насколько он острый. «Женщины тоже могут убивать, моя госпожа. Я убила первого человека в 7 лет. Он был моим родным отцом. приходил ко мне по ночам, если вы понимаете, о чем я говорю. Я потеряла счет, скольких я с тех пор убила. Толстых торговцев, одетых в бархат, магистров, сидящих за столами, рыцарей на конях, топчущих бедняков. О нет, ни на секунду не думайте, что мы творим какой-то самосуд. Мы убивали невинных девиц, замужних женщин и детей. Потому что люди умирают, это правда. И я горжусь тем, что я так, кто совершает убийство. Буря бросила на Драупади презрительный взгляд. «Я вижу, вы наслаждаетесь пятью мужьями, и все они жаждут вас. Какая у вас сила! И все же я вижу, как вы плачете каждый день. А вы царевна!» Буря сплюнула себе под ноги, чтобы показать, что она думает о Драупади. «Вы хотели узнать о серебряных волчицах», — сказала она, убирая меч от горла Драупади. «И теперь вы знаете». Драупади почувствовала себя так, словно ей дали пощечину. В ее глазах блестели слезы. Она хотела закричать на Бурю, выкрикнуть, что это за пытка, когда тебя, как товар, передают от одного мужчины к другому, не задумываясь о том, чего ты на самом деле хочешь. Когда ты доведена до того, что молишься про Кеоне и Рати о повороте луны, чтобы лунная кровь удерживала мужчин подальше от тебя. Драупади хотела выкрикнуть Буре все это в лицо, но она лишь сказала: «Я бы хотела сопровождать тебя в одном из твоих патрулирований, Буря, если ты не против». Драупади не разрешили брать с собой служанок из Панчала, и Буря, какой бы грубой она ни была, оставалась единственной девушкой, которую она знала со времен Панчала. Царевна покоряет своих подданных любовью и заботой, так ее учили. Она справится. Буря не ожидала такого ответа. Обезоруженная, она сумела лишь выдавить: «Как прикажете, моя госпожа», и, отведя взгляд, сказала: «Семь извинений за мои неразумные слова. Паланкин качается, и это причиняет мне дикую боль. У меня кружится голова, и меня тошнит. Но это не оправдание, я не должна была столь неправильно выражаться». Драупади улыбнулась. «Любовь и забота». «Тебе не за что извиняться», — ласково сказала она. «Я просто собираюсь увидеться с госпожой Сатьябхамой и хотела узнать больше, прежде чем встретиться с ней лично». «Раз так, вам не о чем беспокоиться, моя госпожа», — сказала Буря. «Она нежна, как цветок». С козьей тропы, которая вела за Матхуру в засушливые холмы, три сестры выглядели устрашающе. Или, скорее, устрашающе выглядел железный комендант, потому что с того места, где она стояла, Драупади не могла увидеть две другие стены. Ветер, круживший над головой, казался живым существом, воющим, как гончая. Вокруг, в хорошо натренированном молчании, стояли служанки, держа над головой царевны развивающийся шелковый тент. Стоявшая рядом Буря взяла себе маленькое коричневое сморщенное яблоко. Расположившаяся в отдалении Сатьябхама в кожаной рубашке и бриджах, расшитых бронзовой чешуей, с огромным двуручным мечом в кожаных ножнах, висевшим у нее за спиной, хмуро разглядывала перевал. Солнце еще не село, но на небе уже взошли звезды. Здесь они казались гораздо более яркими. «Звезды и небеса такие красивые», — со вздохом сказала Драупади. «Я ненавижу солнце, звезды, небо и вообще все это», — Буря выплюнула семечко. После того, как они вышли из паланкина, она стала разговорчивей. «Звезды напоминают мне, что сегодня ночью мне нужно будет разбить лагерь, спать на холодной жесткой земле. Небо напоминает мне о клочке неба, который я видела из колодца, в который меня бросил отец, когда я его ослушалась». Драупади глянула на нее. Волосы Бури были прекрасны в своей дикой грубой красоте. Единственную косу украшали безделушки. По лицу была размазана грязь, но и она не могла скрыть припудренные веснушки на переносице. Она перенесла столько боли, подверглась насилию со стороны собственного отца. «Женщины прокляты страдать», — подумала Драупади. «Никто это не изменит. Ни жалобами, ни молитвами, ни революцией. Но можно плюнуть на жизнь и позволить ей причинить тебе еще большую боль». Драупади размышляла о таких, как Сатьябхама, Буря и прочие серебряные волчицы. О женщинах, которые взяли на себя ответственность за свою судьбу. Женщинах, борющихся со своей судьбой. Пусть они и проиграют битву, но тем не менее они в нее вступают. Почему она больше не могла быть такой же, как они? «Потому что я трусиха. Их набирают молодыми, независимо от того, насколько они крупны или сильны, а в зависимости от того, что у них случилось», — застенчиво сказала Буря. Она стала немного теплее относиться к царевне, возможно, чувствуя вину за свои резкие слова в паланкине. Вы спросили, как вербуют серебряных волчиц. Ну, у всех нас в прошлом случилось нечто, чем нельзя гордиться. Большинство из нас — третья или четвертая девочка в семье. Я могу и не рассказывать вам, что Север неправильно относится к женщинам. Во всяком случае, не так, как на юге. Там нас называют бременем. Девочек отдают в храмы, как девадаси. Ну, знаете, храмовых танцовщиц. Или продают приезжим торговцам. Или просто оставляют умирать на улицах. Многие женщины скрываются от правосудия из-за обвинений в колдовстве. Некоторые считаются убийцами после того, как убивают мужей, которые их насиловали. Но в серебряных волчицах нас учат, как уничтожить свое прошлое. В тот день, когда мы получаем значок серебряных волчиц, все прошлые боли исчезают. Она улыбнулась и затем подмигнула. Тем более, что ничто не может оставить столько синяков на теле, сколько одна тренировка, которую проводит госпожа Сатьябхама. «Не обращайте внимания на ее слова, моя госпожа», — сказала дождь, поднимаясь из-за камней. Она была на добрых две ладони выше бури и больше походила на верховную жрицу, чем на солдата. Ее волосы были собраны на затылке в тугой конский хвост. От правой брови к левой щеке тянулся длинный шрам. На украшенном шипами кожаном поясе висел длинный меч и кинжал. «Да заберет тебя яма! Как ты нахрен умудряешься каждый раз ко мне подкрадываться?» — выплюнула буря. «У тебя просто крошечные уши, буря. Итак, царевна, в Панчале нет женщин-воинов?» «Ни одной», — призналась Драупади. «Я была поражена, увидев в Матхуре женщин с оружием в руках. Я вообще никогда не могла себе представить женщину-солдата, хотя и слышала, что за пределами речных земель между женщинами и мужчинами нет разницы. Называть нас солдатами — преувеличение, царевна. Волчицы — часть армии, но мы не солдаты, вернее, не в том смысле, что сражаемся на поле боя. Наша работа — поисково-спасательная работа и патрулирование. Да, у нас есть оружие, но мы используем его в основном для запугивания мирных жителей и вскрытия подозрительных ящиков. Да и Сенат не платит нам столько, чтобы мы могли стоять без дела, пока вооруженный враг пытается причинить нам вред. Ах, раз уж заговорили о чем-то подозрительном, кажется, у нас появились первые контрабандисты за день». Троица принялась разглядывать пару торговцев, сейчас с трудом взбирающихся по перевалу, сужавшемуся до небольшого ущелья, достаточно широкого, чтобы по нему могли проехать в ряд трое мужчин. Благочестие и Рана находились прямо за их спинами, хотя торговцы, похоже, об этом и не подозревали. Путешественники находились всего в дюжине шагов от стен, когда буря, наконец, выпрямилась, отбросила кукурузную палочку, которую жевала, и вскинула свой арбалет. Плащ развивался за ее спиной, как пламя. «Ни шагу дальше!» — прорычала она. Один из мужчин повернулся к ней. Другой, с кожаным мешком за плечами, так испугался, что, попытавшись убежать, поскользнулся и упал, испуганно закричав. «Кажется, он не опасен. Похоже, это просто какой-то торговец!» — насмешливо хмыкнула Рана. «Направить на него 6 луков!» — крикнула в ответ дождь. «Шевельнется без приказа и зарубите этого ублюдка!» «Буря, вперед!» Буря легко прошла по узким скальным карнизам вниз по склону и спустилась прямо к упавшему. «Дождь, приведи сюда царевну, пусть повеселится». «Я?» Драупади запнулась от смущения, но все же взяла себя в руки, когда дождь повела ее вниз по сложному склону. Чтобы спуститься, потребовалось некоторое время. Колючки царапали ноги и цеплялись за муслиновую юбку, и Драупади оставалось только восхищаться, как буря преодолела все преграды. Приблизившись к солдаткам, Драупади увидела, что задержанный, со странной серо-черной кожей и раскосыми глазами, стоит на коленях. Кастовая татуировка едва выглядывала из-под шейного платка, и разглядеть ее было невозможно. «Рана права, ты не выглядишь опасным», — сказала Буря. «Но почему бы вам не просветить нас о том, как вы узнали об этой козьей тропе и что вы делаете, пробираясь в Матхуру?» «Меня зовут Улов, госпожа», — сказал он. Его волосы блестели от масла. У него был большой рот, острый нос и густые вьющиеся волосы, которые волной падали на лоб. Выцветшая зеленая, заштопанная кожными заплатками одежда, свободно болталась на нем. «Кости кентавров, ушедших ванаров, макаров. Назовите любое существо, и у меня будут их кости. Принесите их в жертву, и вы сотворите чудо. Что касается того, откуда мы знаем эту козью тропу, то она известна каждому истинному торговцу, который считает неумолимые налоги, налагаемые Матхурой, признаком тирании. «Значит, ты контрабандист», — протянула Рана. В отличие от других серебряных волчиц, на ней не было плаща. Вместо этого она набросила поверх кольчуги грязное синее сюрко с вышитым серым волком. «Улов — художник и торговец, который верит в свободную торговлю и предпринимательство, капризы рыночных движений и благословение бога судьбы». «Почему ты так смешно говоришь?» — спросила Рана, нацелив арбалет прямо ему в лицо. «Уважаемые дамы, будучи человеком со скромными средствами, Улов должен был изучить множество тезаурусов, дабы обращаться к благородным и выдающимся людям. Видите ли, богатых впечатляет словарный запас продавца, а не качество его товара». Буря обменялась взглядом с остальными. Те пожали плечами. «А кто с тобой?» — спросила она, сплюнув в сторону. Стоявший рядом мужчина был прямой, как копье, мускулистый, с густой бородой. По какой-то причине Драупаде показалось, что его лицо ей знакомо, но она так и не вспомнила, где могла его видеть. На миг повисла напряженная тишина, а затем торговец вновь заговорил. «Его зовут Пал. Он не так разговорчив, как очаровательный юноша, стоящий перед вами», — указал он на себя. «Он просто охранник, служащий для защиты скромной жизни торговца, госпожа», — сказал он. «Грабители с большой дороги — настоящая угроза. Нужна пара мечей, если хочешь...» «Понятно, наемник», — оборвала его Рана. «Бандит до мозга костей». Она облизнула губы. «Мне нравятся негодяи». «Рана, сейчас не время для болтовни», — прорычала Буря и повернулась к торговцу. «Откуда ты родом?» «Родился в Каунтиясе, но, по моему скромному мнению, настоящий купец не принадлежит ни одному царству. Он принадлежит всем, от богов царей Египта до дикарей Прагджиотиши». «Это и так очевидно», — отрезала Буря. «Каунтияс сейчас в руках Магадха, а эти холмы — земли Мадхурана». «Улов знает, что Каунтияс приняли в империю Магадха». «Ты слышишь это, дождь?» — усмехнулась Буря. Драупади знала, что Каунтияс был разграблен магадханцами в первые же дни завоевания Джарасандха. «Прекрасно. Действительно, это был пламенный прием», — фыркнула Буря. «А теперь к делу. Вы использовали козью тропу, чтобы войти в наш город, избежав платы за въезд». «Все это справедливо и хорошо, но за пользование козьей тропой тоже надо платить». «Конечно, конечно. Мы заплатим, сколько вы скажете, в разумном пределе». 100 марок». «О боги!» — взвизгнул торговец. Его глаза нервно забегали. «Мы намерены бороться с такой коррупцией, мои милые дамы, с этой тиранией поборов. Может быть, вы удовлетворитесь более справедливой суммой 5 марок? Времена войны были для нас тяжелыми, и честный торговец должен беречь свои деньги, чтобы выжить». Буря, слегка нахмурив покрытый пылью лоб, уставилась на торговца. 50, и я не отрублю тебе голову. Как насчет 25, и Улов расстается с одним пальцем, ибо если вы возьмете 50, с таким же успехом вы можете забрать сердце Улова». Буря уставилась на мужчину, на его темное лицо с глубоко посаженными глазами. 30, подытожила она. «Отлично», — согласился Улов, — «но только за тем, чтобы не знакомить вас, милые дамы, с причудами длительных переговоров и бартера. Это грязное дело, которое...» «Прекрати ныть и плати», — Буря протянула руку. Продавец не успел продолжить свой монолог. Пал подошел и передал монеты Буре. «А теперь убирайтесь, и если встретитесь с городской стражей, чтобы ни слова не сболтнули о нашей торговле, или оторву тебе голову». «Конечно, конечно, мы прощаемся с вами. Возможно, мы еще встретимся». Стоило ему уйти, и дождь повернулась к Буре. «Стоит ли дать им уйти? Они могут быть шпионами, ты ведь сама знаешь. Или убийцами?» «Ни один убийца не будет болтать столько, как этот дурак. Прекрасно, что здесь не было госпожи Сатьябхамы, и она не слышала, как он болтает. Она бы его убила». Судя по лицу дождя, она обдумывала, не дать ли Буре хорошего тумака. Но похоже, что эта мысль посещала ее по дюжине раз на дню. «Что ж, если окажется, что ты ошибаешься, тебе будет о чем поговорить с госпожой Сатьябхамой». «Госпожа Сатьябхама одобряет все, что я делаю». «Думаю, я бы запомнила, если бы она это сказала, Буря». И именно в этот момент Сатьябхама подошла к ним и села рядом с Драупади, вытянув ноги и прислонившись спиной к скале, которая защищала их от ветра. Драупади оживилась в предвкушении. Буря вытянулась по стойке смирно. «Это были торговцы, пытающиеся провести контрабанду и украшения с кости, повелительницы войны». За ее спиной захихикали дождь тирана. «Просто безобидные подонки. Тем не менее, мы взяли свою долю. 30 марок. Выгодная сделка». И она показала Сатьябхаме свою добычу. И монеты на короткий миг испуганно звякнули в ее вспотевшей ладони. Сатьябхама только отмахнулась. «Перекрой все входы, буря. В Матхуре и так слишком много ртов, чтобы их прокормить, а фермеров почти не осталось». Она задумчиво уставилась на Драупади. «Оставьте нас», — приказала она остальным, и те тут же исчезли. «Ты боишься меня», — заявила Сатьябхама. «Почему?» Драупади вцепилась в край своей шали, принявшись нервно складывать ее концы. «Не забывай вести себя по-королевски». «Не столько вас, сколько вашего суждения обо мне, моя госпожа». «Хм...» Сатьябхама вытянулась на обрыве, словно будто это был пуховый матрас, а сама Драупади в то же время изо всех сил пыталась сохранить свою добродетель от ветра, треплющего ее юбки. «Ты права, я нахожу тебя жалкой, но тебя не должно волновать, что я думаю». Лицо Драупади посерело, и она молча уставилась на Сатьябхаму. Наконец она собралась силами и спросила: «Почему не должно? Я уважаю вас, госпожа Сатьябхама». Сатьябхама горько усмехнулась. «Потому что ты замужем за, возможно, будущим царем. У вас впереди трудная жизнь, и если ты борешься за всеобщее уважение, возможно, она также будет и короткой». «Вы считаете меня...» — слово застыло у нее в горле. «Жалкой? Потому же, почему и буря? Что я жалуюсь, когда у меня пять...» Она посмотрела на Сатьябхаму красными опухшими от слез глазами. «Сильных мужей, которых можно использовать и унижать?» Сатьябхама расхохоталась. «Это так похоже на бурю. Она была не права, разговаривая с тобой в такой манере. Но нет, я думаю, что ты...» Она повернулась к Драупади, и черты ее лица смягчились. «Я думаю, что ты жалкая, потому что ты до сих пор еще не убила Арджуну во сне. Хуже того, ты лебезишь перед дураком». Спина Драупади выпрямилась, как копье. «Арджуну?» — почти что выкрикнула она. «Он выиграл мою руку! Среди них всех пятерых только к нему я испытываю хоть какую-то привязанность». Сатьябхама покачала головой. «Именно по этой причине этот самодовольный ублюдок должен был заступиться за тебя и отказаться делить тебя со своими братьями. Должен был сражаться за тебя. Меня называют повелительницей войны, и я признаю, что умею обращаться с мечом, но я видела, как он стрелял из лука. Он — оружие, способное уничтожить любого с адской точностью». «Но эта чертова старая сука Кунти, она обеспечила судьбу его братьев, связав тебя как жертвенного агнца, и твой доблестный защитник просто позволил ей сделать это». «Я не понимаю. Она сказала, что это традиция союза, что младшему брату не подобает жениться раньше старшего, и это означало, что я должна выйти замуж за царевича Юдхиштира. Я уверена, что Арджуна сражался за меня», — сказала она, не веря собственным словам. «Так сказала Кришна». Он сказал, что это, должно быть, была идея Арджуны, поскольку это соглашение было единственным способом для него жениться на мне, не нарушая обычаев и закона. Сатьябхама устало покачала головой, словно проклиная кого-то про себя. «На горизонте зарождается война, дитя». «Война Ямуны?» — спросила Драупади. «Нет, война. Гражданская война в Хастинапуре. Знай, Драупади, ты думаешь, что твоя жизнь сейчас ужасна, и боги были несправедливы. О, маленькая птичка, это лишь начало скользкого пути к кострам, на которых ты скоро окажешься. Хастинапур — сложный город. Арьяврат — страна сотни мелких городов-государств, которые раздувают свое эго, называя себя царствами, лишь для того, чтобы эти кшарии могли называть себя царями, даже если этот царек меньше камня. И братья веками сражались за камни. В этом нет ничего нового. Но в Хастинапуре назревает что-то зловещее. Спроси любого Ачарью Меру, каково было предсказание о гражданской войне в Хастинапуре. Он тебе скажет, что война должна была начаться 50 лет назад. Драупади была потрясена. 50? Сатьябхама серьезно кивнула. Это кипящий котел. Он разрывается от давления, созданного темными силами. Хотела бы я знать больше, дитя. Детям Кунти, царевичу Дурьотхани и его другу Решту Карни... Это имя застало Драупади врасплох, и она принялась молиться про себя, чтобы Сатьябхама этого не заметила. Стоило ей закрыть глаза, и она вновь видела, как он скользит по арене, чтобы спасти ее. А Сатьябхама продолжала. «И тебе, вам всем предстоит сыграть важную роль в судьбе этого богом забытого царства. И для этого Кунти нужны все ее пятеро сыновей, как единая сила. Женщина может быть предвестником хаоса. Ты принесла с собой Панчалу, но ты также принесла и похоть. Братья и так сделали все возможное, чтобы не вцепиться друг другу в глотки. Если бы ты вышла замуж только за Арджуну, ревность, обида и зависть заменили бы верность и братство. Я должна отдать должное этой старой дуре. Пусть она играет и грязно, но она играет умно». Сатьябхама подмигнула ей, но ошеломленная, услышанным откровением Драупади, этого даже не заметила. «Дыши, дитя», — сказала Сатьябхама. «Поверь мне, я знаю. Ты думаешь, что тебе сейчас плохо?» «Конечно, некоторые могут считать, что быть женой пяти мужей лучше, чем быть третьей женой одного мужа. Главное — правильно посмотреть. Итак, мой совет — забудь о мужьях, сосредоточься на этой суке». «И что мне делать?» «Сразись с Кунти на ее территории. Не будь агнцем, будь...» — она улыбнулась. «Волчицей». Драупади кивнула, чувствуя, как ее пробирает холод. Некоторое время они сидели молча, наблюдая, как сгущаются тени. Когда последние лучи солнца скрылись за горизонтом, к Драупади прибыл паж. «Мои повелительницы», — поклонившись, сказал он, — «сыновья Панду отправляются сегодня вечером в Хастинапур. Господин Шакуни перенес дату судебного разбирательства. Мать Кунти просила царевну Драупади быстро собрать все вещи и быть готовой отправиться завтра с первыми лучами солнца. Поскольку река стала полноводной и разлилась, нам придется добираться до Хастинапура по дороге». Драупади некоторое время молчала, а затем сказала: «Скажи ей, что я еще ненадолго останусь в Матхуре. Скажи им, чтобы они ехали без меня. Я присоединюсь к ним позже». Краска сошла с лица пажа при одной только мысли о том, что ему придется передать это сообщение Кунти. Он беспомощно повернулся к Сатьябхаме за поддержкой. Она вздохнула и сказала Драупади: «Будет много грязи, дитя. Мальчишки не согласятся ехать без своей жены». Драупади задумалась над этим. «Будь волчицей». Она перевернула страницу своей жизни. «Скажи царевичу Бхиму, что я попросила его остаться со мной в Матхуре. Я уверена, он не играет никакой роли в играх, которые Сахадев запланировал в Хастине. Скажи Бхиму, что я хочу провести с ним некоторое время наедине». Сатьябхама позволила себе едва заметную улыбку. «Ты слышал, царевну?»